Хитрый татарин. К воде, обильной растениями, собирается много птиц. В юрту, где живет мудрец, собирается много гостей. Монгольская пословица. Весь субботний вечер Марат читал Ферсмана, Костова, Кокшарова, Нара и Саба, знаменитую голубую книгу Чернова, рылся в энциклопедиях, справочниках и словарях. Сын Камилка несколько раз пытался вытащить его на балкон, где, как он уверял, одновременно видны Венера и Юпитер, Марс и Сатурн. Но ни один острый серп Венеры, ни предполагаемое соединение Марса и Сатурна не соблазнили папу. Он читал до поздней ночи, а утром, когда Ирина пошла на кухню, уже что-то вычислял, резко двигал бегунок логарифмической линейки. Так продолжалось весь день, и к вечеру Марат созрел для того, чтобы задавать глупые вопросы. «Мать, а зачем нужны, собственно, алмазы?» «Привет!» – Ирина удивленно подняла густые брови. «Из них гранят бриллианты, ими и заправляют буровые колонки». «Да я не о том», – Марат поморщился. «Я тебя как физика спрашиваю. Можно из алмазов делать лазеры или еще какую-нибудь сверхнужную и сверхмощную аппаратуру?» «Нет», – Ирина покачала головой. «Нельзя. Размеры маловаты, да и безумно дорого». «А если я тебе дам килограммовый дешевый монокристалл?» «Это что, мысленный эксперимент?» «Пусть будет мысленный, но я бы исследовал его физические и химические свойства. Многое уже известно. Алмаз диамагнитен, флуоресцирует, фосфоресцирует, устойчив при высоких температурах, не растворяется в кислотах и щелочах. Что еще?» «Да. Он наименее сжимаемым из всех известных минералов. Какие свойства кристалла могла бы исследовать ты?» «Я могу посмотреть, как он пропускает видимую и невидимую области спектра, как через него проходят ультразвуковые волны». «А лазеры?» «Если из алмаза вытащить достаточно длинный цилиндр нужного диаметра, то можно проверить, способен ли он работать в качестве лазерного тела». «И можно получить мощное излучение?» «Не знаю. Алмаз настолько уникален, что большие количества крупных и дешевых кристаллов произвели бы переворот в технике». «Ну, у тебя нет таких кристаллов?» «Я их выращу». «Когда?» «Завтра поеду к Чернову, а потом выращу». «Завтра заседание ученого совета». «Какой смысл держать тебя ученым-секретарем, если ты не можешь отпустить родного мужа?» В понедельник Усманов прибежал на работу пораньше, быстро просмотрел операционные журналы на установках, отдал необходимые распоряжения и заспешил на 9-часовую электричку. В вестибюле ему встретилась блистательно Валерия Песцова. «А я к вам!» – улыбнулась она. «К сожалению, срочно уезжаю в Москву», – сказал Марат. «Я предупредил в лаборатории, вас ждут и ответят на все вопросы». «А как же насчет алмаз-шах?» разочарованно протянула Песцова. «Как-нибудь потом». Усманов едва успел вскочить в последний вагон, как двери с шипением сошлись, и поезд тронулся. Шатаясь из стороны в сторону и хватаясь за скобы на сиденьях, Марат прошел во второй вагон и сел у окна. Дорога до Черновского института, электричка, метро, троллейбус, занимала почти 3 часа. И Усманов подробно обдумал план разговора с Николаем Ивановичем. Марату повезло. У подъезда он увидел Черновскую «Волгу», а взбегая по институтской лестнице, заметил характерную квадратную фигуру академика. Чернов, несмотря на свои 80 лет, поднимался довольно бодро, размахивая стареньким обшарпанным портфелем. Голову он нес несколько набок и поглаживал ее маленькой ладошкой. Совершенно седые волосы были коротко острижены. Такую прическу студенты называли «канаткой». «Здравствуйте, Николай Иванович!» – выпалил Усманов, догоняя академика. Тот, не замедляя шага, повернул голову и улыбнулся. На круглом лице собрались многочисленные складки морщинки. «А, хитрый татарин! Здравствуй, здравствуй!» «Я к вам! Вижу! Что случилось? Вырастил сантиметровый кристалл?» «Почти!» Они поднялись на 3-й этаж и пошли по длинному узкому коридору, слабо освещенному шарообразными светильниками. Чернов шагал в развалку, здороваясь направо и налево и не обращая внимания на растущий сзади людской хвост. У кабинета тоже толпились сотрудники, но Николай Иванович сделал жест рукой «ждать». Позвенел ключами, отпирая дверь. Пропустил вперед Марата. Прошел к столу и сел, поставив портфель у ножек кресла. «Жарковато нынче», — сказал он, откидываясь. «Садись». Марат сел и быстро оглядел тесный кабинет. Со времени последнего визита здесь ничего не изменилось. За стеклами трех шкафов теснились книги. На широком столе ничего лишнего. «Читал последнюю статью своего многоуважаемого директора?» – ехидно спросил Чернов. «Ох, какую ерунду он написал!» «Ваш аспирант!» – тихим голосом напомнил Усманов. «Самый первый!» – уточнил Николай Иванович. «А первый, блин, всегда комом. Весьма негибкое мышление. Уперся в ударный способ синтеза алмазов, и ничем его не сдвинуть. Он и голубую книгу до сих пор не понял. Ну, да бог с ним!» «Что у тебя?» Марат выпрямился, погладил голову и хорошо поставленным баритоном продекламировал. «Кристалл неизбежно несет на себе следы предыдущих моментов своего существования, и по его форме, по скульптуре, его грани, мелочам и деталям его поверхности мы можем читать его прошлое». «Ферсман!» – кивнул седой головой Николай Иванович. «Кристаллография алмаза. Страницу не помню». «Дальше. К сожалению, в своей практике мы редко пользуемся этим золотым правилом. Физики и химики не поспевают исследовать полученные кристаллы, и мы ставим новые опыты почти вслепую. Да и как исследовать нашу мелкоту? А плановики подстегивают «давай, технический алмаз» и как можно больше. Тылы отстали, а мы все гоним и гоним. Я уже не ученый, я производственник». «Излагаешь верно, хотя излишне страстно», – прервал Марат и Чернов. «Однако кто тебе мешает?» «Простите, я не кончил. Плохо не только у нас, плохо везде. Взять такое простое и все-таки до конца необъясненное свойство алмаза, а не изотропность. Казалось бы, поскольку алмаз кубический, постольку он изотропный и в поляризованном свете должен быть абсолютно черным. Однако все давно знают, что под микроскопом в поляризованном свете во многих кристаллах наблюдаются интерферационные фигуры, черные кресты, гиперболы и всякие извилистые линии на сером фоне. Этот факт связывает с наличием напряжений в кристаллах, которые получились в результате резкого изменения термодинамической обстановки в процессе роста. Но какого именно изменения? Точно ответа нет. Потому что исследовано недостаточное количество природных алмазов. «Марат, ты слишком тенденциозен», – опять перебил Чернов. «Вспомни хорошую монографию о якутских алмазах. Да и в фермерской монографии описан 131 кристалл. Ну и что? Для статического анализа это мало, а между тем в хранилищах лежат сотни неизученных алмазов. Алмазный фон забит кристаллами, который сверкает без всякой пользы». Николай Иванович поднял маленькую ладошку. «Стоп! Говори прямо, чего добиваешься?» Марат отвел глаза в сторону и быстро произнес. «Мне нужно исследовать алмаз Шах». «Так», — протянул Чернов. «Почему именно Шах, а не Орлов?» «Как же!» — заволновался Усманов. «Во-первых, противоестественная для алмаза форма. Во-вторых, размеры. В-третьих, я выявил в нем столько странных закономерностей». «Камень достаточно исследован Ферсманом». «Ну да, на уровне 20-х годов. Лупа и прикладной гониометр. Ни показателя преломления, ни удельного веса, не говоря уж о интерферационных фигурах». «22-й год», – задумчиво произнес Чернов. «Да, это не сахар. Александр Евгеньевич рассказывал мне о перевозке драгоценностей русской короны из Петрограда в Москву». «Да... Так ты считаешь, что на шахе написано, как следует растить крупные алмазы неправильной формы?» «Это утверждает Ферсман». «Да», – Чернов принялся поглаживать голову. «Да, симметрия среды обязательно влияет на форму, да. А если алмаз продолговат, то, следовательно, питающее вещество поступало неравномерно». «Чернов», – кивнул головой Марат. «Голубая книга. Страницы не помню». «Не изви». «Да. А как мы получим к нему доступ?» – вдруг спросил Николай Иванович. Марат пожал широкими плечами. «Ладно, это моя забота. У тебя все?» Не дожидаясь ответа, встал и подал руку. «Привет, Ирине!»